Мария. Глава первая. До переправы мы с котом добрались к обеду. Хотелось поскорее выбраться из этого края, сырого и болотистого, пахнущего торфяной ямою. Душевное местечко, если бы не тучи комаров, да мелкая нежить, вроде трясинников или савок. Стояла середина октября. Осень выдалась в этом году теплой и мокрой. Настоящее раздолье для лягушек, которых, впрочем, поблизости и без того водилось в избытке. Торфяные леса скрывали в чащобах черные топи, подернутые ряской. Серые мухи устилали пружинистые, напитанные водой кочкой. А в зарослях папоротника мог притаиться зыбень. Коварные места. Не зная тропы, сгинешь в болотах. Никто и следов не отыщет. Но коли ведомы тебе эти дебри, без кузова грибов или спелой морожки домой не воротишься. А то и дичью разживешься. Она здесь не пуганая. Попросту говоря, всякий портной на свой покрой. Но мне здесь не особо-то и нравилось, несмотря на все богатые красоты осени и багрец лесных уборов. Не говоря уже о моем верном друге. В волглом воздухе шерсть Варгина топорщилась, будто ее начесали частым гребешком. Кот имел вид недовольный. Всю дорогу ворчал, супротив каждого моего слова, и затих лишь, когда впереди показалась река Быстринка. И без того широкая и полноводная река по весне разлилась и затапливала поля, принося жирный ил. Местный люд сносил половодье терпеливо, отсиживаясь в своих высоких теремах на холмах, да передвигаясь на лодчонках. Но зато, когда паводок сходил, поля делались плодородными на диво, а в специально прорытых канавках задерживалась мелкая рыба вроде карасиков и ершей, которую могли выбирать даже дети без всяких усилий. Благо, в это время года Быстринка была тихой и не думала выходить из берегов. Но чтобы перебраться на другую сторону, надобно было найти переправу. Ближайший паром с пристанью был в деревне Старый Вымол. Туда и держали путь мы с Варгином. Вдоль широкой дороги кто-то в изобилии посадил калину. Видимо, дабы хоть как-то обозначить тракт на время паводка. Теперь же мы с котом шли меж высоких кустистых зарослей. Резные листья золотились и облетали на ветру. В их кучерявых кружевах алыми огнями горели гроздья ягод. Кое-где калину успели обобрать для заготовок, но ее здесь выросло столь много, что даже и не съесть за целую зиму. Я набрал пару пригоршней и ел на ходу горьковатые ягоды, пока не надоело. Кот же трусил впереди. Он с нетерпением ждал, когда мы переберемся на другую сторону Быстринки и найдем себе там какое-нибудь плевое дельце для быстрого заработка. Вскоре мы добрались до Старого Вымола на высоком холме над рекою. Деревенька оказалась довольно большой для столь сырых и недружелюбных мест. По разукрашенным ставням и нарядным дворикам становилось ясно, что местные жители свой дом любят. Кроме того, еще на подходе до нашего слуха донеслись пение и звуки музыки. Кто-то играл на жалейке и гуслях. «Празднует что-то», — подумал вслух Варгин. Когда мы миновали распахнутые ворота деревни, сразу поняли, к какому именно празднику готовился народ. «Проводы лешего перед первыми холодами», — я невольно закатил глаза. «Опять леший, будь он неладен». Завидев незнакомцев, ко мне со своего двора вышел коренастый мужичок в рубахе с закатанными рукавами и топором в руках. На лбу мужичка блестел пот, а чуть в стороне осталась колода и колотые дрова. За его спиной маячили двое девчушек лет 7 или около того. «Доброго дня тебе, путник!» Селянин с недоверием глянул на мой меч у пояса, потом на кота, который потерся о мои сапоги. «И вам добра!» Я остановился поодаль, чтобы отвесить поклон. «Я ловчий. В ваших краях мимоходом. Мне бы на ту сторону переправиться. Слышал, у вас и паром есть. Я бы заплатил, как полагается». Мужичок усмехнулся, почесав нос свободной рукой. Он опустил топор и промолвил. «Есть-то он есть. Да только наш удалой паромщик пьян, как заморский обезьян. Уже с утра хмельным плотно накушался. Мол, праздник празднует. С пугалом в огороде подрался. Всех курей у ткачихи разогнал. А потом заснул у нее в курятнике, как бревно какое. Вряд ли до завтра очухается». Страдальческий вздох сам собой сорвался с губ моих. «И больше некому на пароме путника перевести?» — спросил я со смутной надеждой. «Больше некому», — покачал головой мужичок, а потом вдруг добавил. «Да чего уж, оставайся на праздник, а завтра с первыми петухами и переправишься». Иного выбора у меня не оказалось. Хоть и торчать средь болот не хотелось ничуть. «Глядишь, все к лучшему, раз боги тебя к нам именно сегодня привели, ловчий!» Селянин добродушно улыбнулся, открывая взору желтоватые зубы. «При тебе уж точно никто буянить не станет, даже ежели лишнего выпьет. А уж мелкую нечисть и подавно можно не бояться. А то к нам в праздники частенько из лесу какая-нибудь образина забредет, шумом привлеченная». Я почесал в затылке. «Раз уж выбора иного нет, хотя бы и угощусь за даром, да переночую в тепле, на сеновал к кому-нибудь попрошусь». «Добро!» — я махнул рукой. «Где тут у вас веселяться?» «Вот это верное решение!» Его улыбка сделалась шире, а потом он повернулся к дочуркам и велел. «А ну, сопливки, хватит прятаться! Проводите гостя на площадь! А я пока месяц с дровами закончу и тоже подойду». Так две любопытные девчушки отвели меня на площадь, которую я бы и сам без труда нашел. В старом вымыле заблудиться было попросту нельзя. Одна главная улица, да несколько ее пересекающих. А в центре свободное пространство, которое площадью назвать можно было лишь, если других не видал. Колодец с журавлем занимал место в центре, а вокруг него веселились люди. Кто-то поставил лавки, кто-то вытащил столы и устроил их у дальнего края. Там, как уже заведено, местные хозяюшки щедро демонстрировали свое мастерство, угощая односельчан пирогами с ягодами, медовыми ковришками, печеными корнеплодами, мочеными яблоками и, конечно, соленьями. На одной из лавок расположились музыканты, на другой расселись девицы, затянувшие веселую застольную песню. Вокруг собрался народ. Не то чтобы уж много, но вполне достаточно для деревенского гуляния. А чуть в стороне, на открытом пятачке, мужики готовили главное развлечение для проводов лешего. Костер из сухих листьев и веток, собранных на лесной опушке. Этот праздник означал обновление леса, когда леший обходит свои пустеющие владения и забирает всю жизнь из трав, из деревьев с собой в зимнюю спячку, чтоб по весне вернуть их свежими и отдохнувшими в свою вотчину. Проводы лесного хозяина отмечали не везде. В основном в тех краях, где от благосклонности лешего частенько зависела жизнь людская. Не мудрено, что в старом вымоле его почитали. Довольный леший и на дичь щедрый, и на ягоды с грибами не скупится, да еще и из трясины выведет, а в новую не заманит. Но бить лесного владыку и жди беды. В чащу можно не соваться вовсе. Местные жители отнеслись к моему появлению так же, как и все прочие селяне повсеместно, с недоверием и едва скрываемым недовольством. Но гнать меня никто не стал, ибо прогонять путника в праздник — это оскорбить не самого путника, но того, в честь кого празднуют. Я прошелся по площади. Выдержал на себе несколько колючих взглядов местных старушек на лавочке, а после приблизился к столам с угощениями. Бабы дали отведать мне пирогов с картошкой и пристойной квашеной капусты с клюквой, а потом напоили квасом, так что я был весьма доволен. Перепало и коту. Его угощали охотнее, вареными яйцами и творожником. Девки все порывались погладить его, но Варгин уворачивался, делал вид, что пугается посторонних. но на деле попросту не хотел, чтобы его тискали после еды. Девки хохотали и подзывали его, споря, к кому же он подойдет. Кот изображал глупого, как лапать котяру. Тем временем пришел тот мужик, который встретил меня у околицы. Он помахал рукой и пошел к столам с явствами. Я же направился к костру. Гулянье там уже шло полным ходом. Молодежь водила хороводы и весело отплясывала. Старшее поколение все больше наблюдало со стороны. Вскоре музыка сделалась быстрее и задорнее, а одна из старших женщин, статная и высокая, подожгла палую листву. Мелкие веточки с бодрым треском занялись. Жадный жаркий пламень поднялся вверх, вздымая пряный дым. Полетели алые искры. Юноши и девицы тотчас принялись со смехом разбиваться на пары. Они разбегались и прыгали через костер с восторгом и страхом, в надежде на мягкую зиму, скорую весну и крепкое личное счастье. Праздник удался таким шумным и развеселым, что все не сразу услышали пронзительный женский визг. Кричала девушка, которая первая перемахнула через праздничный пламень, вопила, повернувшись в сторону леса. «Летит!» — закричал кто-то в толпе. «Летит! Готовьте луки!» — раздалось вокруг меня. Люди принялись носиться вокруг в попыхах. Зашипел прижавшийся к моим ногам кот. Антрацитовая шерсть вздыбилась на его выгнутой спине. И тогда я увидел, что же так всполошило всю деревню, в одночасье обратив праздничную площадь вместо всеобщей паники. Алая, сияющая зорница неслась от леса в сторону старого вымола. Пламенное пятно в небесах ярче и больше праздничного костра. То была птица, объятая живым огнем, громадная, как человек, и ослепительная, как солнце в летний день. Я различил ее изогнутый золоченый клюв в локоть длиной, разобрал взмахи могучих крыльев и горделивый изгиб шеи. Длинные перья ее хвоста змеились в воздухе, будто живые. А потом жар птица закричала, и в ее голосе смешался глаз разгневанной, отчаявшейся женщины с хтонической мощью сил древних, как сам этот мир. Зазвенели тетивы, засвистели в воздухе стрелы. Мужички снова натянули крепкие тисовые луки, которые припрятали под столами с угощениями. Снова пустили стрелы. Но, конечно, ни одна не достигла цели. Птица лишь чуть изменила свое направление и полетела не к площади, а к окраине деревни. Дурни! С луками, супротив такой бестии! «К амбару с зерном летит!» — с ужасом закричала та самая женщина, которая разжигала праздничный костер. Ко мне подскочил мужичок, что встретил меня на входе в деревню. «Что стоишь?» — он потряс меня за плечо. «Помоги же! Ловчи ты или кто?» «Или!» — мрачнее проворчал я, положив руку на рукоять меча, а сам двинулся быстрым шагом туда, куда побежали все остальные. Так и знал, что неспроста попросили задержаться в этой дыре, вот как чувствовал. Жар птица уже успела достигнуть тына на краю холма и теперь била крыльями, разбрасывая искры на крыше хозяйственных построек. Только вот укрывавшая их солома оказалась мокрой настолько, что искры с шипением гасли тотчас, как касались ее. Видать, селяне знали, с кем предстоит иметь дело, и подготовились основательно. Огни птицы это пришлось не по нраву, и она с отчаянным криком полетела вдоль деревни, подгоняемая стрелами, забила крыльями вновь и в мстительном порыве опустилась на низенькую крышу покосившегося сарайчика, в каких обыкновенно хранили инвентарь для работы в поле. Пламень, гудевший вокруг ее тела, ударился о мшистый скат. Жара хватило, чтобы мох просох за несколько ударов сердца, и огонь перекинулся с птичьих крыльев на крышу. «Расступись!» — закричал я, силясь протиснуться сквозь толпу. Люди послушались, шарахнулись в стороны, как горох. Мой меч с мелодичным свистом покинул ножны. Я крутанул его в руке, рассекая воздух особым способом, выбивая зачарованным оружием свои собственные искры, ярко-синие. Они гулко вспыхивали и оседали на лезвии, напитывая его силой. Завидев меня, жар-птица тотчас пригнула голову. Она наблюдала за моими движениями и будто понимала, что такой меч сможет причинить ей вред, в отличие от бестолковых крестьянских стрел, какие только на рябчика и годятся. «Заливай!» — скомандовал кто-то в толпе. Набежали люди с ведрами, принялись щедро поливать занявшийся сарай и соседние постройки, чтобы огонь не перекинулся на них. Брызги с шипением обратились в пар, который окутал горящую бестию клубами. Я метнулся ближе и успел разобрать, как возмущенная огнептица взмывает ввысь, спугнутая близостью магического оружия, как дитя, которое боится родительской розги, даже если в жизни с ней не сталкивалась. Думал, нападет на меня или попытается поджечь еще что-нибудь, завертелся на месте, озираясь, и понял, что птица лишь сделала круг над деревней, а после полетела к лесу, туда, откуда и явилась. Селяне слаженно заливали сарай. О празднике все немедля забыли, занятые спасением своего добра. Я же все стоял, дорезив глазах, следя за удаляющейся алой бестией на фоне лазоревого неба. Обратно лететь на второй заход она будто бы не собиралась. «Убирай меч, ловчий!» — раздался подле меня голос знакомого мужика. «Улетела она! Теперь до следующего праздника не воротится!»